Глава 4. Любовницей. Он хотел сделать меня всего лишь любовницей, временной подстилкой, которую потом можно удалить с глаз долой, а можно передать особо отличившемуся подчиненному. Рассуждала я про себя, пока мы с Риком поднимались в мои покои. Ну, конечно. И как я сразу не догадалась. Будь разговор о браке, отец рассказал бы мне, спросил моего мнения. Он всегда говорил, что предоставит выбор, когда придет время связывать себя священными узами. Ох, как же я глупа и самонадеянна. Ну, конечно, зачем такому, как император, мелкая сошка вроде меня рядом на престоле? Мы далеко не самое большое княжество, да и не самое влиятельное. Мы всегда были как бы сами по себе, но при этом в мире со всеми. Но с другой стороны, зачем я ему в любовницах? Из княжеств покрупнее, что встали под знамя императора без боя, я уверена, полно благородных дам, которые не прочь связать себя такими легкими отношениями. Ведь Пресвятая Богиня не везде настолько почитаема со своими заветами о священных узах, как среди мейринцев. Или это такой способ унизить нас за то, что не подчинились без разговоров? А я, привыкшая считать всех мужчин благородными, автоматически решила, что речь о заключении брака перед ликом богини. Но нет. Человеку, побывавшему там, за горизонтом, на темной стороне, по определению чужды наши священные узы. Но уж во всяком случае, он явно не относится к ним столь же трепетно, как каждая уважающая себя девушка в наших краях. Ведь всем известно, что порченный товар никто не купит, придется отдавать с большой уценкой. С другой стороны, может, когда он наиграется, когда я ему надоем, он позволит мне вернуться домой к папеньке. Появилась у меня в груди крохотная надежда на светлое будущее. А нужна ли будет опозоренная наследница крепости? Нужна. Отец примет меня, я знаю. Его любовь безгранична. И народ у меня хороший, способный понять и принять. Ведь все это лишь ради них. Осталось только надеяться на то, что Лориэль не отдаст меня никому другому после себя. И тут же моя губа предательски задрожала, а из глаз потекли крупные слезы. Второй раз за ночь я зарыдала. «Госпожа, вы что?» — спросил обеспокоенный Рик. «Госпожа, может, ну его этого мага, не поедете никуда?» Он бросил собирать одежду и подошел, а затем неуверенно погладил по плечу в знак поддержки. «Нельзя, Рик, нельзя. От меня теперь зависит судьба всех мейринцев», — вытерла слезы и выпрямилась. «Ты хочешь идти со мной? Я предоставляю тебе выбор, потому что знаю, что мы можем больше никогда не вернуться в родные стены». «Конечно, я с вами. Вы что, госпожа? Вы же мне как старшая сестра. Как я вас брошу? Да и в глаза потом не смогу смотреть вашему папеньке, да и всем остальным мейринцам тоже. А мать так и вовсе на мне живого места не оставит. Выпарит, что едва смогу дышать». «Хорошо, спасибо», — отрывисто ответила, борясь с собой, чтобы вновь не развести влагу. «Тогда продолжай сборы. Лишнего не бери. А я пока напишу отцу записку. Надеюсь, он сможет когда-нибудь простить меня». Осталось всего полчаса от отведенного магом времени. Через 15 минут нам нужно в обратный путь. Рик кивнул и вернулся к своей задаче. А я взяла бумагу и перо, но никак не могла заставить себя опустить его в чернила. Попросту не знала, с чего начать. Времени было так мало, а сказать хотелось так много. Несчастному листку не под силу выразить все, что скопилось у меня внутри. Но, бросив мимолетный взгляд на неумолимо движущиеся стрелки часов, я вздрогнула и, наконец, начала писать. «Непоправимое случится, если я опоздаю, а отец, он прочтет все между строк». «Благородный лорд Уитл, прошу простить вашу глупую слабую дочь. Я не нашла в себе силы выполнить ваши приказы сегодня. Возможно, виной всему мой характер, а возможно то, что вы всегда снисходительно относились к моему непослушанию. Да и как можно было быть вдали от тебя сегодня, отец? А потому заклинаю не предпринимать никаких опасных действий, когда ты узнаешь, что я натворила этой ночью. Ведь все, что я делаю, это для блага нашего народа, а ты всегда учил меня, что мы за них в ответе. Но не даст мне соврать Пресвятая Богиня, это лишь отговорка. На самом деле я пошла на это исключительно ради тебя, отец». «Ведь ты бы стоял до последнего за мейринцев, не жалея себя, а я не могу быть столь же самоотверженной. Я эгоистка, и единственное, что я хочу, это чтобы с тобой все было хорошо. Прости меня. Надеюсь, ты когда-нибудь сможешь понять. Пришло время мне стать взрослой, взвалить груз ответственности на свои плечи за совершаемые поступки. Твоя любящая непутевая дочь, согласившаяся на сделку, на которую ты благородно не пошел из-за нее». Дописала и, наскоро свернув, заклеила печатью. Времени перечитать уже не осталось. Вышло сумбурно, но как есть. «Госпожа, вы готовы?» — спросил деликатно Рик. «Да», — ответила безжизненным голосом и, оставив свиток на видном месте, поднялась вслед за слугой.